Глава 32. Мусикежи а овайде ваншан. Продолжение. Значит, несколько десятков лямов в евро? Точно так, кивнул Гена. Копеечка в копеечку. Может, просто пошутили? Нет, Гена покачал головой. У Максимки чувство юмора отсутствует начисто. Кто такой? Да, в общем-то, никто. Вечно крутится промеж наших, побирал всякую мелочь, с того и кормился. Он помолчал. Так-то парень неплохой, только суетлив слишком. Поэтому я посоветовал ему сбегать в аптеку и купить градусник. И это правильно. А он в ответ сообщил, что я не догоняю, и такой шанс выпадает раз в жизни. Объяснил, что за шанс. Намеками, Гена добавил громкость. Ну-ка, угадай мелодию. Я без особой охоты прислушался. О, Господи, я к тебе не любите киевими. Дурдом инкорпорейтед. Мы отвлеклись, смиренно заметил я. Говори уже. Да так, Гена достал из пачки сигарету и принялся ее разминать. Ерунда. Всего-навсего опустить одну контору на приличную сумму в евро. Всего-то? Обалдело произнес я. Смешно. И я так сначала подумал, кивнул. Где, дескать, такая тема? И кто такой он, которого на шестом десятке лет не то что по имени-отчеству, даже полным именем не называют? Максимка, он и есть Максимка. Согласен. А на следующий день на мой открытый адрес с тем же предложением вышла какая-то тетка. Откуда ты знаешь, что тетка, а не дядька? Мы общались по скайпу, сообщил Гена, только экраны не открывали. И что? Подтвердила предложение, усмехнулся он, а дальше начала мести откровенную пургу. Команда, дескать, у них супермощная, а люди персонально за ней стоят вообще за предельной крутости. В Кремль заходят, когда захотят, двери открывают исключительно с ноги. Сам президент, дескать, их старшему по 5 раз на день звонит, а тот трубку берет только через раз на 4-й. Зачем в таком случае им ты? А чтоб был. Клара, я... Уею. Ну, я ее и послал следом за Максимкой. Логично. А еще через день открываю почту, убавил Гена громкость, так что я свою не самую любимую, как в степи кубанской, толком не расслышал. Сообщение от наших. Помер Максимка, принял на грудь слишком большую дозу спиртного и двинул кони. Бывает, заметил я. Но не с ним, покачал головой Гена. Он вообще не пил ни грамма, ни капли. Как это? — Да так, аллергия у человека на все спиртосодержащее. — Точно? — Точнее, не бывает, — кивнул тот. — Я его лет 15 знаю, учились когда-то вместе. — Это где? — На курсах замялся он. Ну, когда меня... — Жизнь, чтобы знали, — это постоянное сражение за существование, причем не благородная классическая борьба, а самая настоящая драка, абсолютно без каких-либо правил, меж- и внутривидовая. Совершенно не страдая угрызениями совести, заказывают конкурентов, а то и деловых партнеров, наемным спецам по обе стороны закона, бизнесмены. Радостно засыпают толченое стекло в пуанты сестер по ремеслу, хрупкие балеринки. Бесстыднее ментовских барабанов стучат на коллег чиновники. Перманентно отвлекаясь от раскрытия тайн мироздания, с аппетитом поедают друг друга ученые мужи, прямо с нижним бельем. Ах, если бы они все-таки не отвлекались. Давно бы уже таблетки от рака придумали бы. Вечный двигатель изобрели вместе с машиной времени. Гену выкатили из института на 10-м году бескорыстного служения науке. Сам виноват. Пришел в китаистику ради ее самой. Так и сидел бы себе дальше на должности никто и звать никак, то есть младшего научного сотрудника. Так нет же. Не посоветовавшись со старшими товарищами, статейки начал кропать да печататься, причем не в заводских многотиражках, а в Modern Languages и еще в General Linguistics. А потом и вовсе учудил. Надумал писать диссертацию. Опять же, ничьих советов не спрашивая. Время, дескать, пришло. О, Господи! И все-то у него не как у всех. Нормальные люди и подобной дурью не маются и на календарь не смотрят. Вести себя правильно в науке следует с первых же дней в ней нахождения. Держаться в стае, научного руководителя облизывать, подарки дарить радостно, исполнять разные мелкие и не очень поручения. Если надо, даже грядки на даче дорогого шефа перекапывать. То есть играть по правилам. И не надо это мочиться против течения. плыть против ветра. Плохо будет. Уделали его красиво и где-то даже элегантно. Сначала аспиранту Геннадию Королеву благородно предоставили возможность закончить свою часть работы над докторской диссертацией шефа. А уже потом, со всей принципиальностью, зарубили на предзащите его собственное творение кандидатскую диссертацию. Как сырую, изобилующую явными заимствованиями и, будем откровенными, коллеги, не имеющую ни малейшей научной ценности. Короче, без обид, дружище, возвращайтесь в стойло и без команды не мычите. Принадлежавшую выходцам из Поднебесной фирму его приняли охотно буквально на следующий день после ухода из большой науки. Еще бы, человек знал несколько тысяч иероглифов и свободно изъяснялся на двух диалектах, потому что во время двухгодичной стажировки в стране занимался всякой ерундой, то есть изучением во всех тонкостях языка, а не бизнесом, как все нормальные, в смысле приличные люди. Оклад положили раз в 12 больше, чем в той же самой науке. Проработал он там долго, аж до первой зарплаты. Получил ее и пошел себе солнцем палимый. Куда, спросите? Да никуда, на компьютерные курсы для чайников. Примечание. До первой зарплаты. Не мудрено. Отношение к туземному персоналу со стороны китайских работодателей иначе, чем скотским, не назовешь. Как будто хотят взять реванш за многовековую эксплуатацию белыми господами голодных и бесправных кулий. Хуже обстоят дела только в фирмах, принадлежащих индусам. Там вообще шандец полный. Конец примечания. А через некоторое время веселое братство сетевых пиратов столицы пополнилось еще одним многообещающим кадром, способным быстренько и без проблем, минуя расставленные там и сям капканы, пробраться куда ни звали, слегка там нахулиганить или еще чего, и покинуть пределы, не оставив следов. И кто это, по-вашему? Правильно, мой школьный друг Генка. Преуспевшие в хакерстве люди обычно начинают возиться с железом чуть ли не с детства, а то и с него сопливого и раннего. Гена умудрился пройти путь от «чайника» в кавычках до неплохого спеца за каких-то пару лет. Лично меня это не удивляет. Для освоившего на приличном уровне китайский компьютер особой сложности не представляет. А потом, очень скоро, и вовсе перешел из категории неплохих в элитарные, опять же, благодаря выработанному бывшей профессии нестандартному мышлению. 3 года назад он издевательски, иначе не скажешь, обхакал самого Фиму Копиевкера, одного из, если не номера первого, среди столичных спецов. Долго тот еще искал того самого нахала, чтобы на любых условиях уболтать на себя работать, а в случае отказа, со всем уважением, начистить ряжку. Ни хрена у него тогда не вышло. Кенка буквально помешан на конспирации и знает о ее правилах гораздо больше не то, чтобы меня, но и тех, полагаю, кто сочинял для таких, как я, инструкции. В таком случае вопрос...